Тут, видно, и до надсмотрщика дошло, что столь низкая цена существенно выходит за границы его способности к торговле. Он побледнел от страха и злобно и испуганно посмотрел на Грона. «А, впрочем, больно молодой!» Хозяин обтер краем длинной каламы лицо и руки и бесцеремонно ощупал Грона, заглянул в рот и даже раздвинул ягодицы. «Не кастрат и не из этих. Одни предки знают, почему они так продешевили. Так что ты там говорил про вытяжку, раб?» Грон пожал плечами. «А если уменьшить свод и удлинить трубу над горном, то весь жар будет оставаться внутри. Упаковка будет быстрее греться, да и в кузнице будет намного прохладней». «Хм!» Хозяин повернулся к горну и долго рассматривал его, склоняя голову то к одному, то к другому плечу. «Может, ты и прав, раб, но я скорее отрублю себе руку, чем позволю какому-то рабу насмехаться над тем, что построили мои предки. Так что ты сегодня до вечерней зари без воды. Понял?» Грон промолчал, а хозяин ткнул рукой в сторону наковальни и крикнул. «Эй, Угром, прикуй-ка его ко мне, посмотрим, что умеет этот умник». Первый день в кузне показался Грону настоящим адом. Тело еще болело, к тому же с непривычки он быстро потянул мышцы. Так что если бы он две недели не махал колуном на дровяном дворе в храме славного города Тамариса, то неизвестно, как он дожил бы до заката. Жара в кузне стояла страшная, и все — кузнецы, подмастерья, рабы — то и дело прикладывались к чану с солоноватой водой, который неутомимо наполнял обливавшийся потом колодезный раб, а рысью носящийся от колодца до чана с бадьями на плечах. Когда хозяин последний раз ударил молотком, язычно рявкнул «Закат!», Грон чуть не промахнулся рядом с наковальней. А хозяин пристально посмотрел на него и кивнул надсмотрщику. «Дай ему воды!» Посмотрев, как Грон осторожно пьет маленькими глоточками, полоская рот, он одобрительно кивнул и, дождавшись, когда он закончил пить, спросил. «Работал в кузне?» Грон молча кивнул. «Заметно!» Хозяин повернулся к надсмотрщику. «Эй, кривоногий! Пожалуй, ты провернул неплохую сделку. Может, в следующий раз послать тебя покупать железо или медь?» И он громко заржал, перекрывая гулкие голоса остальных обитателей кузни. Отсмеявшись, он скинул с себя вонючую каламу, сунул ее в корзину у входа и, приподняв огромный шестиведерный чан, наполненный колодезным рабом, опрокинул его содержимое на себя. Раб-бадья безучастно смотрел, как на полу разливаются результаты его дневных трудов. Видимо, такая картина была привычной. Хозяин звучно выпустил газы из желудка, похлопал себя по объемистому животу и вышел из кузни. Рабы опустились на полу своих мест. — Откуда ты, новенький? — окликнул кто-то. — С ситакской галеры, — усмехнулся Грон. — Это мы слышали. А как попал к пиратам? Грон грустно мотнул головой. Здоровенный чернявый раб, работавший молотобойцем за соседней наковальней, махнул рукой. «Не лезь к человеку. Захочет, расскажет. Ему еще отойти надо. Сам знаешь, каково на ситакской галере. Эти шакалы друг другу готовы глотки перегрызть. А пленнику...» От двери послышался шум. Потом на пороге возникла дородная девица в добротном платье, с губами, подмазанными соком клинеи и подведенными сажей глазами. Наглядев кузницу, она заметила Грона, и ее губы растянулись в улыбке, показав мелкие острые зубки. — Да у нас новенький! — Егана! — со двора раздался зычный голос хозяина, но девица, не обратив внимания, подошла к Грону и провела рукой по его груди. — Да ты симпатичный! — Она зазывающе засмеялась. «И такой молоденький!» Со двора снова послышался рев хозяина. Девица надула губки и поморщилась, но тут же сладенько улыбнулась и шаловливо стиснула в кулачок руку, успевшую уже спуститься до низа живота. «Ладно, дорогой, после поговорим». Она отвернулась и пошла к двери, призывно покачивая бедрами. «Ну, пропал парень», — Чернявый сумрачно помотал головой и пояснил. «Это жена хозяина, та еще дрянь, блудливая, как кошка. И деваться некуда, откажешь — сосвету живет. Хозяину житья не будет, пока тебя не сгноит, а попользуешь — хозяин взбеленится. Вообще-то она его в руках держит, но когда ты ей надоешь, тут тебе и конец. Хозяин тебе это ни в жизни простит». «И что, часто она так?» «Из рабов нет, а так, почитай, каждый день по тавернам шляется». «И хозяин терпит. А куда деваться?» «Говорят, по первости, он было попытался ее зажать, так она ему неделю, ни минуты спать не давала. Он уже молотка в руки взять не мог. Похудел, кожа с брюха свисала. Она ж своей маткой любого мужика угробить может, сей секунд. Зверь, а не баба. Так что, когда на стороне, он ничего, терпит. Но уж коли здесь, так всю свою злость...» И Чернявый обреченно махнул рукой. «Не жить тебе, парень».